Глава 28. «Сань, так и будешь каждого покойника упокаивать?» Кости с интересом смотрел, как 13-летний я проводит ритуал упокоения. «И вообще ты в курсе, что у тебя узор праха в плетении кривой?» «Во-первых, так надежней». Мой двойник сложил пальцы в хитрую мудру, и тело рассыпалось прахом. «Во-вторых, что значит кривой?» «Во-первых, во-вторых...» Костя передразнил 13-летнего меня. «Твое плетение не только тело в прах обращает, но и все, чего оно касается. Убери руну связывания и попробуй снова. Погоди-ка». Пацан крутанул в руке оплывший жезл, один в один, как у меня, и шагнул к следующему мертвецу. Он с точностью до деталей повторил свои движения, но в конце, вместо того, чтобы поджимать мизинец, выпрямил его. Ого, мой клон с удивлением смотрел, как тело обращается в прах, а на землю осыпается дырявая кольчуга и кожаная жилетка со штанами. «А ведь ты прав, Кость». «Это еще что?» — усмехнулся парень. «Смотри сюда». Он крутанул над головой появившийся из ниоткуда посох и с силой вонзил его в землю. От него во все стороны пошла призрачная рябь, и покойники один за другим принялись рассыпаться прахом. Точнее, большинство. Один из трупов захрипел, рывком поднялся на ноги и протянул к парням скрученные пальцы. 43 упокоил, хвастливо заявил Костя. И всего трое поднялись. Ну согласись, огромная экономия времени. Парень небрежно взмахнул своим посохом, и бредущий на него зомби рассыпался прахом. Ты прав, задумчиво протянула моя 13-летняя копия, с легкостью расправляясь с остальными поднявшимися. «А ну-ка!» И он с точностью повторил движение товарища, но... Ничего не произошло. Не понял. «Ну дык», — усмехнулся Костя. «Я же только что этот круг упокоил. Нужно новый сектор найти». «Точно!» 13-летний я кивнул и не спеша пошел вглубь кладбища. «Я тогда налево, а ты направо. Договорились!» На этот раз я внимательно наблюдал за движениями пацанов. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, через эти сны мне приходят подсказки. И я очень надеюсь, что это не хитроумное влияние Денебери, а что таким образом со мной говорит проснувшаяся кровь. И по итогу этого сна я почерпнул для себя три любопытных плетения. Усовершенствованное упокоение, теперь не нужно будет стаскивать с умерших броню и оружие. Массовое упокоение, настоящая оптимизация выматывающей работы некроманта. И касание жизни, простое, но чрезвычайно эффективное заклинание против поднявшихся мертвецов. Жаль только, что парни скрылись в поднимающемся тумане, а то бы я не отказался подсмотреть еще десяток другой плетений. Увы, но мои сны в последнее время живут своей жизнью, и стоило мне полностью скрыться в тумане, как на кладбище появился я. В руках оплавленный жезл, в кармане кадетского сюртука пустые склянки из-под зелий. Ровные ряды раскопанных могил и ни единого признака сети. Как бы я ни щурил глаза, как бы ни кричал «статус» или «меню», все было тщетно. Сеть или не работала, или ей нечего было мне сказать. Хотя я только сейчас почувствовал сосущее ощущение пустоты и догадался окинуть себя внутренним взором. Как и следовало ожидать, источник был пуст. «Вот я балбес!» С трудом удержавшись от того, чтобы хлопнуть себя по лбу, я поудобнее перехватил жезл и вскинул его над собой. Плетение массового упокоения само собой струится между пальцев, и во все стороны от меня разбегается призрачная волна. Бинго! Большая часть немертвых рассеялась прахом, а я ощутил приток некроэнергии. Дико хотелось ее впитать, но я, помня предупреждение Денебери, удержался от этого соблазна, направив ее в источник. Не знаю, сколько времени я упокаивал покойников. Получаемая мной некроэнергия давным-давно заполнила источник и с каждым массовым упокоением рассеивалась в непонятном направлении. Я догадывался, конечно, куда она девается. Наверняка на заставе снова случилась аномалия и просто продолжал делать свое дело. И дело было не в человеколюбии, а в банальной выгоде. Столкнувшись с манипулой псов, я был более чем уверен, что псы не отступят и воспользуются наступающей в конце месяца пеленой. И одно дело сражаться с легионерами в лесу, другое на открытом пространстве. Выходит, чем сильнее будут наши воины, тем выше наши шансы удержать заставу. Поэтому я без отдыха упокаивал огромное кладбище, стараясь вставать так, чтобы каждая последующая область слегка перекрывала предыдущую. Ну а сколько скелетов погибло от касания жизни, я и вовсе не считал. Внимание, вы упокоили тысячного мертвеца, получено достижение «Жнец второй ступени». Плюс 1% к упокоению любого неупокойного существа второй ступени. Плюс 1% к упокоению любого неупокойного существа. Сообщение появилось неожиданно прямо перед очередным массовым упокоением, и следом, словно прорвав плотину, на меня хлынула целая волна уведомлений. Внимание! Получено достижение «Начинающий некромант». Плюс 0,1% к поднятию немертвых. Внимание! Получено достижение «Начинающий целитель». Плюс 0,1% к шансу на полное исцеление. Внимание! Получено достижение «Враг кинокефалов». Плюс 10% к атаке и минус 10% к защите. Внимание! Получено достижение «Целитель подмастерья». Плюс 1% к шансу на полное исцеление. Внимание! Получено достижение «Видящий». Вы заглянули за кромку и видите то, чего не видят другие. Внимание! Инвентарь интегрирован с источником и привязан к показателю «Жнец». Текущие характеристики. Скрадывание веса 30%. Объем составляет x2 от текущего веса владельца. Внимание! Открыта грань жизни. Даже находясь в окружении смерти, вы поддерживали огонек жизни. Внимание! Выполнено скрытое задание «Адаптация». Награда – открытие цепочки заданий «Подготовка к вторжению». Внимание! Доступно задание «В поисках Ваджеры». Внимание! Доступно задание «Лютики». Внимание! Доступно задание «Луч света в темном царстве». Внимание! Доступно задание «Восстановление сети порога». Внимание! По итогам сканирования обнаружен имперский маг. Приоритет задания «Восстановление сети порога» понижен. Внимание! Задание «Восстановление сети порога» отменено. Уведомлений было так много, что я даже немного растерялся. И если с достижениями все было ясно, ночной бой не прошел даром, то с открытой гранью и заданиями была полная неразбериха. Что дает мне грань жизни? Откуда на мою голову свалились все эти задания? Что такое ваджра? И при чем здесь лютики? Что за чехарда с восстановлением сети? Впрочем, стоило мне немного подумать, как все встало на свои места. С адаптацией все ясно. Я больше не чувствую себя в этом мире чужим. Будто всю жизнь жил здесь и владел магией. Подготовка к вторжению. Тут, как я понял, речь идет о надвигающейся пелене. Правда, не ясно, от чего целая цепочка. Ваджра, видимо, кто-то или что-то нужное мне на пути темного целителя. Кажется, Денебери что-то упоминал такое. Луч света в темном царстве – вообще непонятно. Первой на ум приходила Соня, но я очень сомневался, что дело в ней. А вот восстановление сети. Сеть сначала решила поручить мне, а потом, видимо, нашла другого исполнителя. Если я правильно понял, какого-то имперского мага. С одной стороны, приятно видеть визуализацию своего прогресса, да и задание подразумевает какую-то награду. С другой стороны, я был немного разочарован. 1%? Серьезно? Про врага кинокефалов и вовсе молчу. Бонус к атаке и минус к защите. Впрочем, привязка инвентаря к внутреннему источнику, а не амулету, который можно потерять, меня шибко порадовала. К тому же у меня оказалось два инвентаря, один мой собственный, второй подаренный Ашем медальон. Первый пока что был пуст, а доступ ко второму был во время сна заблокирован. Но и самое главное, на этот раз, как я ни старался, раскрыть описание грани жизни и видящего я не смог. Так же, как и не смог добиться от сети ответа, откуда она взялась. Зато я точно понял, что упокаивая мертвецов, я подзаряжаю сеть, давая ей возможность худо-бедно, но функционировать. Уже хотелось полностью раскрыть потенциал сети, но для этого, видимо, придется подождать некоего имперского мага. В любом случае, после свалившихся на меня уведомлений, меня охватило странное чувство, похожее на смесь дежавю и предвкушения. Как будто все только начинается. Задумавшись, я и не заметил, как кладбище куда-то делось, а я оказался падающим в бездонном колодце. И только было хотел испугаться, как, вздрогнув всем телом, пришел в себя на знакомой уже койке. «А не поспешил ли я с переездом в казарму корпуса?» — прошептал я себе под нос, приподнимаясь на локте и оглядывая наполненный лазарет. «Один, два, три, четыре». И только досчитав до 16, я с облегчением рухнул на подушку. Получилось. Даже зубоскал и тот умудрился выжить. Значит, это все-таки были свои. Вот только почему оглушили? Хотя, увидь я человека, сидящего в центре безжизненной поляны, поступил бы так же. Собравшись силами, принял сидячее положение и огляделся по сторонам. Все воины спали, и, судя по их чуть ли не синхронному дыханию, сон этот был искусственный. Рядом с каждой кроватью находилась вешалка, на которой был подвешен прозрачный сосуд с зельем исцеления. Дан все-таки реализовал идею капельниц. Ну и самое главное, на соседней со мной кровати лежал зубоскал, а на следующей койке Аш. За этих двоих я, признаться, переживал больше всего. «Ну что, герой?» — ехидно протянул Денебери так, будто ничего не произошло. «Готов принимать заслуженные почести и награды?» «Всегда готов», — едва слышно пробормотал я. В моем воображении тут же поплыли одна картина краше другой. Вот меня награждают перед строем кадетов и присваивают офицерское звание. Или лучше, официально подтверждают право на дворянство. А еще лучше, я продолжаю ходить на тренировки и в корпус, но дворяне перестают делать вид, что меня не существует, и помогают мне изобрести сильнейшее зелье исцеления. Или нет, Аш награждает каким-нибудь крутым артефактом, и я спокойно себе занимаюсь исследованиями дальше. В том, что меня ждет награда, я даже не сомневался. Шутка ли спасти 16 опытнейших воинов? Я, конечно, делал это все не из-за денег или медалей, но все равно приятно. «Дождись сначала», — усмехнулся Денебери. «И да, прежде чем выйти из лазарета, зайди на всякий случай в лабораторию». «Зачем это?» — не понял я. «Все равно Дан подарил тебе часть оборудования в личное пользование. Чем дольше некромант говорил, тем больше у меня складывалось впечатление, что он что-то недоговаривает. И что? Смысл таскать оборудование на себе, если есть отличная лаборатория?» «Тебе мало было одного случая?» — вкрадчиво поинтересовался Денебери. «Да и потом у тебя же пространственный карман. Не на горбу таскать будешь. Ну а если благодаря стекляшкам спасешь чью-нибудь жизнь, и вовсе хорошо будет». Немного подумав, я вынужден был признать, что некромант прав. Правда, меня смутило, что Денебери в первый раз за все время нашего знакомства заговорил о спасении чьей-то жизни, но я не стал на этом зацикливаться. В памяти было свежо то чувство беспомощности, которое я ощутил в лесу на краю низины, поэтому идея некроманта мне понравилась. Да и потом, скрадывание веса — это вещь, поэтому я перенес весь свой нехитрый скарб из амулета в свой личный пространственный карман. Из всех вещей у меня было 4 рецепта для производства зелий и магическая эссенция, основа, необходимая для производства всех зелий. Помимо рецептов в амулете оказались 3 свитка жизни 3-й ступени, 2 4 и 1 5, изучение которых я отложил на потом. Еще я переложил разряженный малый обруч равновесия, запасной комплект кадетской формы и мои старые вещи. «А в инвентарь, привязанный к амулету, положи зелье и скальпель», — посоветовал Денебери. «Нечего все яйца в одну корзину складывать». И вновь я был вынужден согласиться с некромантом. Даже деньги и те разделил на 2 части. В амулет закинул 50 золотых, а оставшиеся 350 отправились в личный инвентарь. Из-за тренировок я не успел потратить вырученные за чемоданчик деньги. Разобравшись со своими пространственными карманами, я встал с койки и прошел в почему-то открытую лабораторию. «Дан на обеде», — подсказал Денебери. «Не ждать же нам, пока он вернется. К тому же, как видишь, дверь он оставил открытой. Специально для тебя». Вроде Денебери все говорил верно, но внутри меня чего-то свербил небольшой червячок беспокойства. «Заготовки не забудь», — подсказал некромант, внимательно наблюдая, как нужное для производства зелья оборудование исчезает в моем пространственном кармане. «Дан специально их на столе оставил. Будешь после отбоя опыты проводить». На этот раз слова некроманта были откровенно притянуты за уши, но я уже и сам чувствовал, надо брать все, до чего дотягиваются руки. Странное чувство, вроде нет причин для беспокойства и паники, но совокупность мелких деталей заставляет волноваться. Под мелкими деталями я имею в виду 6 часов ожидания, Оглушение меня магическим ударом, бессознательное состояние Аша, приоткрытая дверь в лабораторию и так далее. Вроде все должно быть хорошо. Мы отразили коварное нападение псов, но на душе скребли кошки. Не знаю почему, но внутреннее беспокойство росло словно на дрожжах. «А теперь бегом к кровати!» Голос Денебери подхлестнул меня лучше любого хлыста. «И дверь закрыть не забудь!» Я окинул лабораторию жадным взглядом, но наглеть не рискнул и, выскочив в лазарет, закрыл за собой дверь. «Быстрее!» Метнулся к кровати и только было юркнул под одеяло, как входная дверь лазарета холодно скрипнула. «А вот и награды!» — преувеличенно бодро отозвался некромант, а я сделал вид, что проснулся. «А вот и наш герой, вошедший в лазарет верховный маг заставы магистр Корзин, явно не боялся никого разбудить. Следом за ним шли хмурый Вик, мрачный Герман, недовольный Дан и два незнакомых мне мага. Но не дать не взять какое-то темное царство мрака и тьмы. А ты, Дан, говорил, что они спят, как убитые?» Корзин взглянул на меня, на закрытую дверь лаборатории и снова на меня. «Это ваша аура, магистр Корзин. Я принял сидячее положение. Жжет не на шутку». Аура Корзина действительно полыхала, но не до такой степени, чтобы обжигать. Просто мне нужно было как-то скрыть свое раннее пробуждение. «Ага». Корзин многозначительно переглянулся с незнакомыми мне магами. «Кадет Емец Денебери, не буду ходить вокруг да около». «Интересно, медаль тебе дадут или орден?» — усмехнулся Денебери, в то время как я автоматически встал по стойке смирно. «Вы обвиняетесь в смерти четырех пограничников нашей заставы». «Что?» «А также в использовании запретной магии смерти, повлекшей за собой создание якоря для порталов пёсеголовых». «Подождите, это какой-то бред». «И самое главное...» Корзин бесстрастно смотрел на меня. «Вы обвиняетесь в поднятии умертвия третьего класса. Из чего вытекает подозрение в шпионаже в пользу Ковина Некроса?» «Всего лишь третьего», — расстроился Денебери. «Боюсь об заклад, песик получился как минимум четвертого класса». «В связи с этим я, Корзин Макафин, стихийный маг шестой ступени, временно исполняющий обязанности командира заставы, приговариваю кадета Денебери к откату и дальнейшему переводу в резервисты». «Постойте, но это же полнейшая дичь». Я с недоумением переводил взгляд с мага на Дана, с Дана на Вика и обратно. Дан с удивлением таращился на Корзина, явно не ожидая услышать только что произнесенных слов. Ну а Вик хоть и скривился, но взгляда не отвел. Более того, едва заметно мне подмигнул, мол, прорвемся. «Исполнение приговора провести немедленно», — закончил ИО командира заставы. «Кадет Денебери, сдать выданный вам амулет». «Никогда такого не было, и вот опять». Денебери уже откровенно потешался над происходящим, а мне стало понятно его недавняя спешка и слова про спасение человеческих жизней. Я молча сдернул с шеи цепочку и бросил ее на кровать. На душе было паршиво. После всего, что я сделал, мне просто плюнули в душу. Вместо слов благодарности — наказание. Вместо пусть даже символической, но награды — откат. Внутри шевельнулась злость, а кулаки сжались сами собой. «Сдурел, что ли?» — яростно прошептал Денебери. «Хочешь прямо здесь подтвердить его смехотворные обвинения? А ну живо погаси ауру! Настоящему последователю искусства чужды эмоции!» А ведь некромант прав. Я медленно выдохнул, чувствуя на себе настороженный взгляд Корзина. «Да и что я сейчас сделаю? Брошу в него костяной шип? Три раза ха-ха!» К тому же, судя по поведению Денебери, тот явно все это предвидел, а значит, у него есть какой-то план. «Я готов», — мрачно бросил я. «Или форму тоже прикажете сдать и идти в трусах?» «Не поясничайте, кадет Денебери», — отчеканил Корзин. «Мастер Вик, проводите кадета Денебери». Воин поморщился, но спорить не стал. Вместо этого махнул мне рукой и глухо бросил. «Пошли, Саш». «Кадет Александр Емец Денебери». Маг сейчас походил на бездушную машину, зачитывающую приговор. «Для приведения приговора отправляется в село Лютики». Он немного помолчал, наблюдая, как я потерянно иду к Вику, и добавил. «Приговор окончательный и обжалованию не подлежит». Конец первого тома. Читал Вадим Пугачев.